По причине, так до сих пор и не выясненной, Рамон не захотел перейти брод прямо перед финишем. Тот самый, по которому перед этим он уже раз 100 прошлепал. Что произошло? Никто не знает. Может, тряска выплыла, может, лягушка-хохотушка нос показала. В общем, за несколько метров до пьедестала осел встал, пропустил всех вперед и только тогда соблаговолил последовать за ними. А ведь как они его обхаживали? Девочки его все утро чистили, причесывали, наводили блеск и лоск, ласкали. «Ну, хватит там», — пробурчал Самюэль, — «это вам не игрушка». Транспарант не доставали, фотографироваться не стали, даже солнечные очки не надевали, чтобы никаких там бликов. Подбадривали осторожно и болели за него до дрожи, но, увы, предпочел преподать урок хозяину. «Тебе бы в школе хорошо учиться, а ты все в машинке играешь, преодолеваешь какие-то дурацкие препятствия». Его хозяин, по случаю облачившийся в прадедушкин фрак, единственный из всех управлял без хлыста. Он ведь самый сильный, не так ли? Единственное, что он смог сказать, когда все страшно расстроенные собрались вокруг него. «Я так и знал. Он такой впечатлительный. Да, сокровище мое. Ладно, пошли отсюда». «А как же награда за участие?» — забеспокоился Есин. «Ха, сходи за ней сам, Кейт?» «Да». «Thanks for the great support. I appreciate. You're welcome, darling. And it was a fantastic evening, right?» «Yes, really fantastic. Today I feel like we are all champions, you know. We surely are». «Спасибо за огромную поддержку. Я оценил. Пожалуйста, дорогой. Мы провели фантастический вечер, не правда ли?» «Да, совершенно фантастически. Сегодня, знаешь, мне кажется, мы все чемпионы». «Так оно и есть». «Что они говорят?» — спросил Есин. «Что мы чемпионы», — ответила ему Алис. «Чемпионы чего?» «Ну, а слов, конечно, чего же еще?» Шарль предложил ему вместе с ним вернуться домой. «Очень мило, но ты ведь такой тяжелый». И потом ему хотелось немного побыть одному. Он обожал этого парня. Если бы у него был сын, хотел бы, чтобы он был точно таким же.